Глава 7. «Сэр Визаток!» «Я не сэр!» «Господин!» «И не господин! Просто Визаток!» «Нет!» «Что нет?» «Нет! Это ответ на твой вопрос!» «Какой вопрос? Вы что, мысли читаете?» «Твои мысли? Полагаешь, там есть что читать?» «А, понял. А почему?» Этот вопрос заставляет гоблина задуматься. Он хмурится, обводит взглядом двор, заполненный вооруженными людьми и разнообразным снаряжением. Маленькая армия собирается покинуть замок, нанести удар там, где его ждут меньше всего, и не вернуться. Последнее не потому, что планируется геройски погибнуть, а потому, что, похоже, стало известно примерное направление поисков. Королева на востоке. Так что планируется не боевая вылазка, а сложное действо. Напасть, заставить снять осаду, вывести из замка обоз и тронуться в путь уже с обозом. Сколь бы ни были уверены в себе гоблины, провести под землей телеги и лошадей они не смогут. Впрочем, гоблин размышляет не о предстоящем походе, а о том, почему жизнь так несправедлива и назойливого мальчишку нельзя просто прибить. От размышлений его отрывает все тот же Дэнни, дергающий за рукав кожаной куртки. «Визаток! Ну а все-таки, почему ты не хочешь научить меня магии?» Гоблин вздыхает. Мальчишка в совершенстве умеет пользоваться маленькими льготами, которые дает ему жизнь. Он нужен, можно вести себя свободнее. Гоблины – пленники, значит, можно дергать их за одежду, пока не добьешься ответа. В целом, мальчишка гоблину симпатичен. Руки растут откуда надо, не глуп и уж точно не трус. Вот только... «Ну нету у тебя дара, понимаешь? Нету!» «Дядя Нил говорил...» Малолетний философ хмурится, воспроизводя слишком сложный для него речевой оборот. «Что отсутствие таланта легко можно возместить упрямством». Таинственный дядя упоминается через слово. Похоже, он снабдил ребенка цитатами на все случаи жизни. Вот кого бы гоблин прибил с удовольствием. Увы, не судьба. Дядя умер во время эпидемии, оставив Дэнни с ворохом ценнейших цитат. Но одного. «Ну вот представь, что у тебя нет ног», – терпеливо разъясняет Визаток. «Ты приходишь ко мне и говоришь, научи меня ходить. Вот что я смогу сделать?» «Я прихожу к тебе без ног?» «Ну что за несносный ребенок? Слушай, через пару недель мы отсюда уходим. Не успеть». «Значит...» Дэнни на миг задумывается. «Значит, покажите самое главное, а с остальным я разберусь сам. Ну, дяденька гоблин! Ну, пожалуйста! Ну, хотите, я вас взамен замки открывать научу? Любые!» Визаток неторопливо и глубоко дышит. Похоже, он считает про себя до миллиона. Досчитать не получается. «Вот Мэри, ведьма!» – говорит мальчишка, снова теребя рукав его куртки. «Чем я хуже?» «Она не ведьма. У нее нет дара». «Ага, нет. А сжечь ее хотели?» «Хотели. Вот. И потом, когда мы мимо вашего этого круга проходили, где вас нашли, она первая почувствовала, как вы идете. Я потом, а она первая. Она сказала, что-то идет. А люди сэра Ральфа Нормана потом вас там нашли, в этом самом круге». «Может, руку тебе оторвать?» – бормочет гоблин. «Не надо руку. С точки зрения малолетнего воришки, клиент дозрел, и его надо дожать. Лучше вы мне расскажите, как вас маги учили. Вот самое первое упражнение. Оно какое было?» «Вымыть котел», – скалится клиент. «Это во всех гильдиях так», – отмахивается мальчишка. а настоящее упражнение. «Погасить свечу!» – вздыхает гоблин, понимая, что сопротивление бесполезно. «Как погасить?» «Взглядом». «Ладно, бери свечу и иди гасить. Погасишь – приходи». «Кто же мне свечу-то даст?» – вздыхает мальчишка. «Ладно, стащу где-нибудь». «Потом стащишь. Сейчас уже выходим». Полторы сотни вооруженных до зубов бойцов, три гоблина и один мальчишка, звеня железом и чертыхаясь, направляются в подземелье замка.